Задерживаться на вершине холма не стали. Тихонько, тротом, чтобы отдохнули лошади, порысили вниз, к городу. «Отлично правишь конями!» — раздалось сзади. «Я вырос на конезаводе, а эту пару знал еще с тригунками». «Сколько им?» «Трехлетки». «Выходит, ты у герцога совсем недавно?» «Упс! Вот так разговоришься и выдашь то, чего и не хотел. Конечно, это не секрет, но впредь надо думать». Возникло неуютное ощущение, что фея ненамного уступает в хитроумии моей тетушке. «Значит, следует быть осторожнее. Красавица и модница не значит, что себе не на уме». «Тьерри, ближе к городу выбери место у дороги. Мне нужно причесаться. Заодно побеседуем». «А это еще зачем?» «Ладно, все равно нет, сказать не могу. Так что постараюсь узнать что-нибудь новое. Вдруг пригодится». Наводить красоту там, где в поле зрения маячила пустая в данный момент виселица, фея не захотела. В итоге мы остановились под раскидистым грабом, невдалеке от городских ворот. Солнечные зайчики плясали на лощенных крупах коней и на вытоптанной земле. В ветвях шелестел ветер, резко пересвистывались две какие-то птицы. Леди Сейсиль прихорашивалась, а я молчала, держась за вожжи, как за спасительную соломинку. Нет, не поймите неправильно, фея была мне симпатична и даже очень. Она не стала ябедничать, когда я сбила ее с ног в коридоре. Оказалась надежным соседом по посиделкам в шкафу. А сегодня, если б не ее хладнокровие, сообразительность и даже мужество, мы могли бы попасть в настоящую беду. Она была дружелюбна, не кичилась положением, не пыталась унижать прислугу. Наконец, что тоже вызывало уважение и симпатию, одевалась со вкусом и была хороша собой. Но имелась одна заковыка. Зачем леди Сейсиль сблизилась с их светлостью? Понятно, самоуверенный, даже самовлюбленный мужчина вроде кабана спишет авансы прелестницы на свое неотразимое обаяние и высокое положение. Мол, кто бы передо мной прекрасным, богатым и блистательным устоял? Но со стороны было виднее. Даже если б я не застукала фею в шкафу, все равно заподозрила бы, что дело нечисто. Значит, леди многое скрывает, и с ней могут быть проблемы. А нужно мне, рискуя, влезать в чужие сложности, когда сама вишу на тонком волоске? Ладно, поглядим по обстоятельствам. Послушаю, что она скажет, а сама на вопросы буду отвечать осторожно. И все же первый вопрос оказался неожиданным. «Тьерри, а зачем ты держишь в карманах нож и перец?» Я поперхнулась. «Что сказать-то? Но как-то объяснить придется». Один из слуг в особняке решил, что я должен отдавать ему половину жалования, потому что он тут дольше и сам здоровее, ваша милость. Сейчас, когда кризис остался позади, по разуму стоило снова перейти на вежливое обращение, которое напрочь вылетело у меня из головы, пока мы драпали галопом по проселочной дороге. «Леди Сейсиль», — ласково поправила меня фея, — «нужна помощь?» «Нет, таких господ не бывает. Или ей точно от меня что-то нужно? Но я пока в здравом уме этого не дам». «Я справился. Он уже передумал», — пожала плечами. «Только могут быть другие. Вот сегодня же пригодилось». «Пригодилось», — согласилась леди. «Вообще нужно купить маленький арбалет и брать с собой. Ну и какой-нибудь клинок». «Ну да, она благородная. Прицепи к ландо хоть пушку. Никто слова не скажет. А мой статус и права сейчас сомнительны. Стоит обсудить это с Мерзьеном. Но, кстати, леди, мы расскажем о случившемся их светлости». «Зачем?» Безоблачно улыбнулась фея. «Нет, ну понятно, что при наличии выбора я бы тоже предпочла промолчать. Вот только выходило, что сейчас появилась еще одна маленькая тайна, которая связывала нас между собой. Но эта леди какая-то черть сабельника. В обычный набор умений и искусств для великосветских дам стрельба из арбалета и размахивание острыми и колющими предметами обычно не входили. А как фляжки кидает? Впрочем, запрягать коней и править парой или четверкой умели тоже не все. Мало ли какое у феи детство было. Надо относиться к чужим странностям с пониманием, особенно если те полезные». Поежилась. Потому что сейчас фея рассматривала меня в упор. Что она ищет? Хватит ли у нее воображения представить, что взъерошенное чучело на облучке девица? Надеюсь, что нет. Сморщила нос и тоже уставилась на фею. Минуту мы играли в гляделки. «У тебя честное лицо», — наконец сообщила она, продолжая меня разглядывать. «Угу, а загляните в глаза любой кошки. Обнаружите там такую правдивую скорбь, что последнюю сосиску отдадите. Наверное, фея поняла, что на авансы я покупаться не собираюсь, потому что внезапно заговорила совсем другим тоном». «Слушай, Тьерри, я не знаю, как к тебе подъехать, поэтому скажу прямо. Мне нужна помощь». «Ну вот, надо было косить под дурочку, а теперь скажи «да» – влипнешь, скажи «нет» – врага наживешь. А если так?» «Леди Сейсиль, я в доме их светлости всего месяц. Многого не знаю, многое не умею, положение непрочное, так что какая польза от меня может быть, трудно представить». «Ты уже помог мне трижды. Когда не выдал, что я была в кабинете, когда предупредил, что дверь на ночь запирают, и когда сказал об аллергии на клубнику». Выходит, я уже чуть ли не сообщница. Ладно, вы тоже не стали жаловаться, что я налетел на вас в коридоре, и тоже промолчали о кабинете. Сказала и замолчала. Так получается, что мы просто оказали друг другу маленькие любезности. Ничего криминального. Опять повисла тишина. Леди Сейсиль меня разглядывала. Я таращилась в ответ. Сейчас глаза феи казались серыми. Лицо выглядело задумчивым. Ага, прикидывает, как меня заманить, подкупить или убедить. Не дождется. Пока не пойму, в чем дело, не соблазнюсь. Ну, так и будем сидеть? Досидимся, что кабан нас искать начнет. Кстати, стоит оговорить вот что. Если вдруг окажется, что их светлость послал кого-то за нами следить, давайте скажем, что поднимались к холмам посмотреть на город. Он может. Очнулась фея. Хорошо. И прищурилась. Между прочим, а что ты делал в кабинете? Вот они, муки неравенства во всей красе. Ведь не ответишь? А что вы там делали? Первой в шкаф влезли, первой и отвечайте. Неравноправие, чтоб его. Потерял одну вещь, думал поискать. Четко очерченная бровь поднялась. Фея смотрела мне прямо в глаза. Как странно. Я тоже потеряла одну вещь и надеялась ее найти. И почему-то я сразу поверила, что сказанная правда. Выходит, наши проблемы во многом схожи? Значит ли это, что мы можем оказаться друг другу полезными или каким-то образом объединить усилия? Ладно, раз разговор принял такой оборот, попробую. Если ответит без экивоков, откровенно, тогда посмотрим. А что именно вы потеряли, леди Сейсиль? Фея замялась. Между бровей на секунду пролегла складка, а потом произнесла. «Давай скажем вместе. Так ведь честно, как считаешь?» «Я вообще считаю, что лучше промолчать, только, похоже, не удастся. Но вместе... Хорошо, попробуем. Ладно». «Три, два, один...» Начала считать леди Сейсиль. А дальше мы выпалили хором. «Я... Бумаги... Она...» «Документы». И снова ошеломленно уставились друг на друга. «Девы-заступницы, неужели мы сестры по несчастью? Такие совпадения бывают?» Впрочем, сестры или как, но пусть пока считает меня братом. К дальнейшим откровениям я просто не готова. Алэр Сейсиль Элсуани. Симпатичный мальчишка. Он казался бы слишком нежным, чтобы быть кучером, если б не решительный блеск глаз. Характер там явно присутствовал, причем еще какой. Только зачем этот славный паренек таскает в карманах нож и перец? Мы уже сталкивались несколько раз. Первое знакомство удачным было не назвать. Он сбил меня с ног в коридоре, свалился сверху, да еще, впечатавшись носом, облобызал. Ситуация выглядела настолько дурацкой, что я растерялся. Как ведут себя в таких случаях леди? Кто знает. Для визга у меня все же голос не тот, для пощечины рука тяжеловата. Да и он же не нарочно. В итоге я сделал вид, что ничего не произошло. Потом сложилось так, что мы почти 2 часа просидели вдвоем в закрытом шкафу. Как я туда втиснулся в пышной юбке и как разворачивался, чтобы подол не свисал, это отдельная песня. Вспоминать жутко. Но из-за этого происшествия я сделал вывод, что Тьерри не просто обычный слуга, попавший в богатый особняк и мечтающий прижиться на теплом месте. И что к их мерзейшей светлости мальчишка относится вовсе не так, как полагается верноподданному. А сегодня нам вместе пришлось пережить нападение. И он держался молодцом. А сейчас я сидел напротив, разглядывал нос в веснушках, щеки без следа щетины, чуть прищуренные серо-зеленые глаза и пытался сообразить, как к нему подобраться. Мои попытки польстить он проигнорировал. Напоминание о компрометирующих нас обоих ситуациях свел к взаимной мелкой услуге. И теперь таращился честными глазами, ожидая, что еще я придумаю. Тогда, может быть, стоит попробовать прямо в лоб? Чутье говорит, что этот парень не станет выслуживаться, донося на кого-то. И все равно, когда мы одновременно выдохнули бумаги, документы, я был поражен. Думаю, нам надо закрепить успех, иначе опять нырнет в раковину, и фиг его оттуда выковыришь. Клянусь дворянской честью и своими предками, что не выдам тебя герцогу, и прошу не выдавать меня. Парень ошеломленно заморгал. Ну да, только что я произнес ритуальную клятву лордов, которая считалась освященной богами. Нарушить такую все равно, что плюнуть на могилы отца и матери. Потом его глаза чуть прищурились, он кивнул. «Хорошо, леди, я вам верю. Спрашивайте». «Так, узнать, что случилось с ним самим, вряд ли удастся. Не настолько он мне доверяет. Да из чего бы? Лучше попробую поговорить о том, что нужно мне». «Тьерри, ты думаешь, что герцог держит документы в кабинете?» «Не знаю, не уверен», – пожал мальчишка плечами. «Заходить туда строго-настрого запрещено, а просто соваться очень опасно, поймают. Утром в комнате рядом работает герцогский секретарь, Мерсьен. Он там до обеда возится с корреспонденцией и счетами». «Ты это знаешь точно?» «Точно, я ему помогаю». «Вот как? Получается, Тьерри грамотный. И, пожалуй, он не просто мальчик с конюшни. Слишком чисто говорит, слишком уверенно держится, слишком богатый лексикон. Но это неплохо. Легче будет найти общий язык». «А что потом?» «Ничего хорошего. По коридору с утра бегают горничные, и мажордом тоже сидит невдалеке. Сам герцог появляется ближе к обеду. Иногда закрывается внутри, иногда принимает посетителей. И тогда ужина. А после кабинет запирают до утра. У кого ключ, не знаю. Вероятно, один у герцога, второй, возможно, у секретаря». «Вот бы выкрасть ключ», – протянул я. «Без меня», – отрезал парень. «Так рисковать я не стану». «Да, но кое-что полезное я все же узнал. Надо обдумать. Может быть, тогда пойму, что делать». «Леди, лошади остыли, а ездим мы уже 2 с лишним часа. Возвращаться не пора?» – покосился на меня Тьерри. «Хорошо», – кивнул я. «Кстати, я могу тебе как-то помочь?» Показалось, что он на минуту задумался, но потом качнул вихрастой головой. До особняка мы добрались без приключений. Я, поднимая крашенными ресницами ветер, поблагодарил вельможного мерзавца и пообещал, что серьезно обдумаю визит в загородное поместье, а под шумок получил позволение брать мировинцев для поездок по Кентару. Интересно, будет ли рад Тьерри? А ночью мне приснился странный сон. Будто мы снова на той поляне. На нас собираются напасть. Я пытаюсь найти перец в кармане Тьерри. Тот оборачивается, и я вижу лицо Вериль. Ну, совсем я спятил с этими переодеваниями. Кстати, на всякий случай стоит побрить ноги. Давно я этого не делал. Интересно, а леди их бреют? Или тут, как с бородой, у прелестных фемин таких проблем не возникает? У кого бы спросить?